Глава 52. Вечер. Температура на улице уже ниже 40. Горохов вошел в ресторан, огляделся. Люсечка говорила, что помимо доктора тут полазня. Были два бандита из Губахи. Но это заведение было явно не их уровня. Он снял фуражку, маску и очки. Пошел и сел за свободный приглянувшийся стол. А дело у Люсечки шло. Больше половины столов было занято. Публика все приличная. Таких франтов не во всех заведениях Соликамска найдешь. Подобный люд можно найти где-нибудь в дорогих ресторанах Нарьенмара или Красного. Мужчины в белоснежных накрахмаленных рубашках с длинными рукавами, в галстуках, женщины в тончайших платьях. Женщины все в золоте, у мужчин в золоте все пальцы. Горохов старался не рассматривать публику явно. Но общую картину срисовал сразу. Несколько мужчин — это бизнесмены или высокопоставленные чиновники, но другие... Эти отличались от первых и специфическим выражением лиц, и холодными внимательными глазами, и количеством золота на руках. Им скорее пошли бы не белоснежные, а рубахи с галстуками, а грязные пыльники с разгрузками и многозарядное оружие. «Улитки», — он указал на блюдо в меню, — «Консервированные?» «Нет, их привозят сюда живыми», — отвечала приятная официантка средних лет. «Везут на льду». Горохов сразу вспомнил баржу-холодильник, на которой он не так давно побывал, и сказал: «Нет, все-таки ростбиф из варана и салат из синего кактуса. Текилу коктейли не желаете?» «Кукурузную водку. 3 рюмки и сок. Какой у вас есть сок?» «Кактусовый, персиковый, яблочный». «Персиковый. А после еще и кофе». «Хорошо. Салат и сок принесу сразу», — сказала официантка, забирая у него меню. Тут все друг друга, конечно, знали. А вот он вызывал у местных интерес. Люди, и женщины, и мужчины смотрели на Горохова. Кто-то старался делать это незаметно, а кто-то просто пялился. Его это не очень смущало. Люди есть люди. Они должны рассматривать незнакомцев. Вот только с оружием он чувствовал бы себя поувереннее. Она носила все тот же яркий казачий наряд. Вошла и вся засверкала в лучах мягкого света. Горохов ее даже в маске узнавал, по длинным ногам. Мало у кого он видел такие длинные и красивые ноги. И она сразу двинулась к нему через весь зал, через взгляды людей. Шла, снимая на ходу маску и платок, остановилась у его стола. «Здравствуйте, инженер, рада вас видеть в моем заведении». «Здравствуйте, Людмила Васильевна, а я рад видеть вас». «У вас приняли заказ?» «Да, уже приняли. Сижу в предвкушении. После пыли, саранчи и зноя тут у вас просто рай». «Я очень старалась», — говорит Людмила. «Именно этого и хотела добиться, чтобы гости себя так чувствовали. Ну а у вас как дела?» Вот, наконец, Люсечка и задала вопрос, который ее действительно интересовал. Неужели до города еще не дошла новость про доктора и его медсестру? «Пришлось сменить местоположение вышки», — произнес инженер. «Но сейчас уже все хорошо». «То есть дело идет?» — уточнила она, пристально глядя на него. «Да-да, никаких проблем», — убедительно сказал инженер. «Обязательно съезжу к вам на участок, как только представится возможность». «Кстати», — снова заговорил Горохов, — «официантка принесла ему первое блюдо и выпивку». Ставила все на стол перед ним. «Людмила Васильевна, у вас красивые сережки. Мне нужны такие же. У вас тут такие продаются?» Сережки у Люсечки были под стать ее казацкому наряду. Золотые, длинные, тяжелые. Болтались до самых плеч. Они выглядели даже богаче, чем те, что носила жена атамана Василька. «У нас город небольшой», — отвечала Люсечка. «Женщин немного. Тут всего один человек торгует украшениями. Но он сейчас уехал за товаром». «Жаль», — произнес инженер. «Очень хочу с вами поговорить, но, боюсь, это привлечет излишнее внимание», — сказала красавица негромко. «Я пришлю к вам человека закончить дело или приеду сама. Приятного аппетита», — сказала и пошла в сторону кухни. Конечно, все посетители ресторана наблюдали за их разговором. Но, по большому счету, Горохова это не пугало. Ему это было даже на руку. Пусть местные привыкают к нему. Он принялся за салат, выпив первую рюмку, и еще не доел его, как появилась его официантка. Он думал, что женщина несет горячее, но она принесла на подносе свежую салфетку. «Просили передать вам», — негромко сказала официантка и положила салфетку рядом с его правой рукой. Положила и сразу ушла, а инженер взял вторую рюмку, выпил. Вообще-то у него уже была чистая салфетка. Она лежала рядом с его левой рукой. Он чуть подумал и отогнул угол белоснежной ткани. На салфете лежало золото. Две красивых сережки. Люсечка была щедра. Стоили ее сережки очень дорого. Ну а теперь, когда он прекрасно поел и выпил, нужно было решить вопрос с ботом. Горохов закурил, вышел из ресторана и теперь стоял у входа в здание, над которым красовалась надпись «Инженерное бюро. Разработка проектов. Новые технологические решения. Техническое сопровождение». Инженер решил пока не сообщать в компанию, что потерял одного их бота. Зачем им знать? Он потом им об этом сообщит. А пока он зашел в бюро и уже со знанием дела заказал на объект нового бота-техника, Дячину в помощь. Все та же милая девушка ему тут же оформила заказ и обещала привезти биоагрегат в течение 5 дней. Конечно, ему хотелось бы побыстрее увидеть бота на участке. Но раз нужно подождать, он подождет. А буровой мастер пусть пока управляется с тем, что у него есть. Больше в верхнем городе делать ему было нечего. Да и чувствовал он тут себя не очень уютно. Поэтому Горохов добрался до проходной, с облегчением забрал из шкафчика свое оружие и мотоцикл и отправился к себе на участок. «Это мне?» — коротко спросила Самара, увидав сережки. Признаться, ее поведение его удивило. Она смотрела на золото, потом на Горохова, и взгляд его все не был радостным. Казачка хмурилась, словно он ей подсовывал какую-то ерунду. «Ну, а кому еще?» «Тебе, конечно», — произнес инженер, удивленный ее поведением. И тут же додумался. «Ты не волнуйся, те 100 рублей, что я тебе обещал за помощь, ты получишь. А это просто подарок». А Самара все не брала сережки и теперь уже смотрела не просто хмуро, а еще и с подозрением. «А где ты их взял?» «Какая разница?» Горохов начинал уже раздражаться. «Тебе они нравятся?» «Ты их у той бабы городской взял?» Она внимательно смотрела не на сережки, а на него. «Тарасову у нее стоит поучиться задавать вопросы!» Инженер уже начинал это надоедать, и он ответил. «Да, я взял их у той бабы городской, взял, чтобы подарить тебе. И у нее не осталось ни одной пары хороших сережек». «Да?» Самара все еще смотрела на него с подозрением. «Да». Тут она, наконец, взяла одну сережку, подержала в руке, словно взвешивала, стала рассматривать. Горохов молча всунул ей в руку вторую, вышел из палатки и пошел к вышке. Он сразу понял, что Люсечка вне себя. Она выскочила из квадроцикла, не закрыв двери кабины, поспешила к нему. На этот раз она была одета не в легкую одежду степняков. На ней был наряд богатой городской женщины, которая случайно вышла из дома на пару минут и никак не собиралась ехать в степь. Дячин, стоявший рядом с инженером, как увидел ее, так сразу вспомнил про дела на буровой и ушел. «Мы так не договаривались!» — начала шипеть она еще издали и шла к нему, утопая в горячем песке по щиколотку, при том, что на ней были легкие туфли. «Здравствуйте, Людмила Васильевна!» — спокойно отвечал Горохов. «Вы бы так не шипели при посторонних. Вашу праведную ярость вся площадка наблюдает. Ветер. Надели бы вы лучше респиратор. Нахватаетесь песчаной тли, тошнить будет». «Это тебя будет тошнить», — продолжала шипеть красавица, но респиратор все-таки надела. «Объясните, в чем дело? Ты зачем забрал из лаборатории все конструкты?» «Ах, вы об этом!» — Горохов поправил фуражку. «Это только для того, чтобы на вас не подумали». «Горохов, верни мне все конструкты, они мои!» Она подошла к нему так близко и таращилась ему в глаза так, что он даже отступил назад. Как бы не кинулась драться. «А, значит, вы уже побывали в санатории?» «Ты дурак, Горохов!» — продолжала шипеть Людмила. «Ты даже не понимаешь, что ты натворил!» «Если бы ты его просто убил, то дело, может быть, и замялось бы со временем. Но ты еще и вывел из строя всю систему комплекса. Своровал ценные биокомпоненты. Их надо вернуть, слышишь?» «Ну, это уже невозможно», — спокойно отвечал инженер. «Они уже далеко на севере». «Ублюдок!» — — чуть не закричала она, опомнилась в последнюю секунду и снова заговорила тихо и сквозь зубы. — Ты уже второй раз меня кидаешь. Второй, твою мать, раз! — Ну, тут я с вами не соглашусь. — Все с той же невозмутимостью, — отвечал он. — Первый раз, да, я вас обманул. Но в этот раз мы с вами ни о чем таком не договаривались. Я взял все, что счел ценным. Это моя добыча. — Недоумок! — она подняла руки и сжала кулачки. — Теперь тут все перероют. Все, понимаешь? Ты вывел из строя весь комплекс. Это так не оставят. Там сейчас портятся заготовки. Хорошо, что ты хоть додумался трупы доктора и медсестры вывести. Хоть на это ума хватило. Сейчас его ищут. А вы сказали, что этого так не оставят. А кто не оставит? Тарасов? — поинтересовался инженер. — Идиот! Эти еще хуже, чем Тарасов. Когда узнаешь, пожалеешь. — Эти? И кто же они эти? Эти? — Вы зря волнуетесь, — произнес Горохов. — То, что пропали важные биоматериалы и трансформатор, скорее всего, поведет ваших этих по ложному следу. Вы поймите, если доктора не найдут, то, скорее всего, будут думать, что он сбежал на север, прихватив с собой и биоматериалы, и метят трансформатора. Людмила, кажется, хотела кинуться на него, столько в ней сейчас было злости. И даже то, что их видят все, кто был на площадке, красавицу не останавливало. Она уже даже подняла руку и... — А ну, отойди от моего мужчины! Горохов и Люсечка одновременно повернулись на голос. И в 10 шагах от себя увидали Самару. Ее лицо не закрывали ни очки, ни маска респиратора, а платок был замысловато накручен на голову, так что все лицо ее было на виду. А лицо у нее злое, красивое, с родинкой, а в ушах... Ну, конечно же, в ее ушах покачивались длинные золотые сережки, которые Люсечка сразу узнала. А в руках у нее был тот самый дробовик, что подарил ей инженер. «Отойди от моего мужчины», — я сказала. Она приподняла ствол и навела его на Людмилу. Горохов похолодел. Оружие было снято с предохранителя. «Ты что, дебилка дикая?» Люсечка вовсе не испугалась. «Стрелять собираешься?» «Все-таки как ни крути». А Людмиле Васильевне нельзя было отказать в самообладании. Тут она многим мужикам бы фору дала. «Убери оружие, припадочное!» Но и Самара была женщиной непростой. Она не отвела ствола, а лишь опустила его и проговорила через зубы. «Отвали от моего мужчины, шалава городская, не то!» «Что не то?» — язвительно поинтересовалась Люсечка. «Прострелю тебе ляжку!» — почти радостно сообщила казачка. «Жакан вырвет тебе из ноги кусок мяса. Не сдохнешь, так будешь хромая и кособокая. Думаешь, потом полезет на тебя кто из городских мужиков, когда у тебя полляшки не будет?» «Людмила Васильевна», — заговорил инженер вкрадчиво. Он увидал, как от квадроцикла Люсечки к ним бежит ее водитель с пистолетом в руке. «Этого мне еще не хватало. Не надо ее злить, она хорошо стреляет». Люсечка взглянула на него с презрением и с еще большим презрением сказала: «У, животное!» Он думал, что она еще сейчас плюнет, но нет. Повернулась и пошла к своему квадроциклу, сопровождаемая своим водителем. Только тогда Самара опустила оружие, подошла к Горохову, явно недовольна, и спросила: «Это из-за сережек?» «Думаю, нет», — ответил инженер. «А ты с ней спал там, в городе?» — спрашивает казачка, а сама глаз от него не отводит. — Я никогда с ней не спал, — ответил он тоже, стараясь не отводить глаз. — Нет. Самара смотрит все так же, и по ее взгляду не понять, верит она или нет. — А из-за чего тогда она тут бесилась? — Да деньги отдавать не хочет, вот и устраивает спектакли. Он обнял казачку за плечи и поцеловал в щеку. — Вот тварь, а! — возмутилась она. — И что мы теперь будем делать? — Ты будешь делать то, что я тебе скажу, а я ничего делать не буду. — И сколько же она тебе должна? — поинтересовалась Самара. — 500 рублей, — ответил Горохов. — 500 рублей? Самара снова подняла ружье. — Да я ее прямо здесь вместе с шофером пристрелю за такие деньги. Горохов улыбнулся и удержал ее за плечи. — Успокойся, успокойся. Говорю тебе, мы у нее сережки забрали, да и на воде еще обманем. — Все свое мы заберем. — Заберем? — спросила она с какой-то детской надеждой. — Заберем, заберем. Он усмехался и лез в карман за сигаретами.